Глава 23. Открытие нашей новой лавки в волшебном базаре было намечено на 9 утра. Поэтому, едва проснувшись, мы все вместе туда и отправились, чтобы проверить окончательную готовность к открытию. Хотя дед вчера там торчал допоздна и вернулся лишь ближе к полуночи, все равно нужно было убедиться, что все готово. Не хотелось, чтобы из-за какой-то мелочи что-то пошло не так. Несмотря на ранний час, в волшебном базаре мы оказались не первыми. К тому времени, когда мы приехали, там уже были Лазаревы. А спустя четверть часа прибыл и Лёшка в сопровождении дяди Игната. Кроме нас с Нарышкиным, все принялись за дело. Мы с ним были единственными, кто толком не знал, что нужно проверять и на что обратить внимание. Оно и понятно. Практически вся работа в волшебном базаре происходила без нашего участия. Мы расхаживали по лавке и старались не отвлекать от дела остальных ненужными вопросами. Что сказать? Получилось неплохо, даже очень хорошо. Настолько, что я какое-то время не мог поверить, что, начав совсем с небольшой лавки уникальные эликсиры, мы смогли дорастить до такого вот уровня. По сути, мы занимали теперь целый этаж в огромном торговом комплексе, в котором многие мечтали взять в аренду хотя бы пару десятков квадратных метров. Мы и Лазаревы, конечно же. Меня не было здесь всего неделю, а изменения произошли просто огромные. Во время ремонтных работ все это не выглядело настолько круто, как теперь. Похоже, мы заметно прибавили в солидности, начиная с внешнего вида и заканчивая вывесками. Во-первых, к ним добавилась третья, которая означала, что теперь, кроме эликсиров, компонентов и магических кристаллов, мы занимаемся новым делом — изготовлением волшебных ювелирных украшений. Все предприятия Баскакова в Российской империи, которые прежде носили название «Сокровищница Баскакова», начиная с сегодняшнего дня, сменили его на новое — «Сокровищница уникальных вещей». Кстати говоря, в Саксонском княжестве произошло то же самое. Там также появились наши лавки. Вчера мы с Лёшкой как раз обсуждали все это. За летние каникулы его отец и дядя Игнат проделали просто огромную работу, чтобы все это получилось. Теперь у нас целая куча народа работает, и даже за границей. Ну и кто бы мог об этом подумать? Во-вторых, вот что изменилось. На вывесках появились родовые гербы Темниковых и Нарышкиных. Вот это мне прямо очень понравилось. «Мне тоже кажется, что так гораздо лучше», — согласился со мной Дориан, когда я рассматривал обновленные вывески. «Этих двух деталей очень не хватало. Теперь все в полном порядке». Все осмотрев, мы с княжичем отошли в сторонку, чтобы никому не мешать. Но что делать, если от нашей помощи тактично отказывались? Даже Лазарева, и та предложила нам пойти на улицу и проверить, не повалил ли ветер рекламные штендеры, которые в большом количестве были расставлены вокруг торгового центра. «Давай зимой в Саксонское княжество махнем», — предложил Нарышкин, когда мы стояли с ним в сторонке, наблюдая за подготовительной суетой. «Зачем это?» — не сразу сообразил я. «Как это зачем? Вообще-то там тоже наши лавки есть. Ну и что за интерес на них смотреть? Лавки как лавки». «Макс, лавки? Это всего лишь повод туда поехать. Просто поедем развлекаться, почему нет? Новогодние каникулы там проведем», — сказал княжич и кивнул в сторону нашего магазина. «Софью с собой возьмем, весело же будет». «Уверен», — усмехнулся я. «Твоя Дашкова вчера на меня так смотрела, что я чудом жив остался. Чуть не продырявила своим взглядом. Не думаю, что она будет рада нашей компании». «Вот это меня как раз не очень сильно волнует», — нахмурился он и посмотрел в окно. «Тем более, что мы взяли небольшую паузу в отношениях». «Да ладно», — удивился я. «Вчера, что ли, разругались? Макс, ты что, глухой? Я же говорю, не разругались, а просто взяли паузу. Это другое совсем». «А, ну, если паузу», — хмыкнул я, припоминая, что когда-то давно у нас тоже с Цветковой начиналось таких вот пауз. А чем закончилось, известно. «Я тебе давно говорил, что она ему не пара», — сообщил мне Мор. «Меркантильная особа, это Дашкова». «Дориан, ну ты и брехло», — мысленно ответил я ему, пока Лёшка хмуро рассматривал улицу за окном. Во-первых, ты ни разу этого не говорил. Во-вторых, у тебя все меркантильные особы, без исключений». «Неправда. Исключения есть», — начал защищаться мой друг. «Просто тебе пока такие не попадались. Твоему Нарышкину тоже, если что». Тем временем народа понемногу прибавлялось и прибавлялось. Буквально каждую минуту прибывал кто-то новый, а иногда народ валил и целыми делегациями. Когда до официального открытия оставалось полчаса, второй этаж волшебного базара был забит до отказа и даже не мог вместить всех желающих. Народ толпился на первом этаже перед лестницей и даже снаружи торгового центра. Такое ощущение, что весь Белозерск прибыл в морг, чтобы посмотреть на наше торжественное открытие. По крайней мере, та его часть, которая имела отношение к магическому миру. Хотя, кто знает, вполне может быть, что отчасти это так и было. Потому что среди толпы я заметил очень много знакомых лиц. Начиная от учеников Китежа из старших классов и заканчивая конкурентами. Ближе к 9 прибыла тяжелая артиллерия в виде князя Нарышкина и градоначальника Белозерска, который светился от счастья. Можно было подумать, что это не у нас сегодня открытие, а у него. Ну а дальше пошло по обычному сценарию, знакомому мне с открытия нашей второй лавки. Честно признаться, эту часть торжества я любил меньше всего. Слишком много пафоса и пышных речей от тех, кому по большому счету было все равно. Присутствовали они здесь лишь для того, чтобы угодить Лёшкиному отцу или за деньги, которые он им заплатил. Спустя час официальная часть закончилась. Княжич мне рассказал дальнейший ход событий, и получалось вот что. До обеда мы будем здесь, а затем плавно переместимся в ресторан «Самовар», который Николай Федорович арендовал на целый день. Обед должен был затянуться почти до вечера и плавно перейти в ужин, после которого намечались праздничные мероприятия в городском парке, включая модные музыкальные группы и торжественный салют, который обещал быть чем-то грандиозным. В общем, из этого плана меня все устраивало ровно до обеда, а потом я наметил для нас с Софьей совершенно другой сценарий. У меня было столько дел, что я не мог позволить себе торчать на обеде, который плавно перерастет в ужин. Тем более, что куча народа, прибывшего вместе с князем, таращилась на меня с Вороновой так, будто мы какие-то чудные зверьки из другой вселенной. Узнав, что мы собираемся уехать, Лёшка сильно расстроился. А когда еще и Лазарева ему сообщила, что не планирует надолго засиживаться в самоваре, то совсем паник. У него-то выхода не было. Он обещал отцу, что сегодня все время будет рядом с ним. По словам Николая Федоровича, княжичу давно уже пришла пора стать немного серьезнее. Не знаю, что он имел в виду. Наверное, чтобы Лёшка почаще торчал рядом с ним и делал умное лицо, когда его знакомят с кем-то из аристократов. Слава богу, что меня никто не заставлял заниматься чем-то подобным, и за меня отдувался дед. Помереть же со скуки можно. Так оно и вышло. До самого обеда мы с Софьей помогали деду, который пытался сам везде успеть, и новых сотрудников проконтролировать, и посмотреть, как справляется со своими обязанностями его верный помощник Андрей Зубов. Теперь он был не просто помощником, а управляющим всего комплекса «Сокровищница уникальных вещей». Дело шло как нужно. Зубов вполне обходился самостоятельно и успешно доказывал деду, что тот не зря сделал на него ставку и доверил такой важный пост. Все было отлично. В комнате для особо важных персон я даже заметил какую-то даму, которая вошла через отдельный вход, предназначенный именно для таких вот клиентов, как она. Жемчужников говорил, что среди клиентов будет много желающих заказать какое-нибудь колечко с полезной магией, причем при этом не особо светиться. Убедившись, что наше дальнейшее присутствие здесь не обязательно, мы всей дружной компанией отправились в самовар. До этого Ибрагим позаботился о том, чтобы парочка внедорожников, теней были на сегодня в нашем полном распоряжении. В одном мы бы просто не смогли разместиться. Возле самовара нас ждала еще одна толпа народа, только теперь здесь были в основном журналисты, которые то и дело сверкали вспышками своих фотоаппаратов. Интересно будет почитать завтра новости. Насколько я понимаю, о нашем сегодняшнем открытии даже на центральных новостных ресурсах империи расскажут. Едва мы выбрались из автомобилей, Лёшку тут же взяли в оборот. Не меньше десятка человек с микрофонами облепили его со всех сторон и начали засыпать вопросами. В тот момент, когда он рассказывал, что последние недели перед открытием он практически не спал и круглосуточно вкалывал над нашим новым проектом, я чуть не заржал в голос. Вспомнилось, как мы с ним вкалывали с утра до вечера, гоняя по окрестностям Белозерска на квадроциклах. Я рассчитывал, что нам удастся выбраться из ресторана не позже двух, но не вышло. Помахав на прощение Нарышкину, который бросил на нас жалобный взгляд, нам удалось оказаться на свободе лишь в 3 часа дня. С Лазаревой договорились встретиться вечером, так как мне нужно было с ней побеседовать, а она тем временем вновь покатила в волшебный базар. В отличие от нас, у нее не было такого опытного помощника, как Андрей Зубов, и Полина сильно волновалась, как там справляется ее новый сотрудник. Между прочим, в качестве помощника Лазарева выбрала нашего общего знакомого, Емельяна Гордеева, того самого, вместе с которым они оживили школьного конструкта. Полина не раз говорила, что он очень толковый и сообразительный парень, вот и решила испытать его в деле. Тем более, что он как раз закончил Китиш в этом году, а начать свою карьеру сразу же в известной артефактной мастерской, что может быть лучше, если только эта артефактная мастерская находится в волшебном базаре. Ну а мы с Софьей поехали на базу теней, где меня дожидался Ибрагим. По пути я заскочил на почту, где забрал небольшую посылочку. Мой маленький подарок для Софьи, который я заказал в одном известном магазине, где продавали всякие старые вещи. Я хотел отдать ей его сегодня вечером, после того, как мы закончим все дела. «Что ты там забрал?» — спросила она, едва я вновь забрался в машину. «Сказал же, секрет!» — ответил я и посмотрел на картонную коробку, перевязанную шпагатом, который в нескольких местах был скреплен сургучной печатью. «Потом расскажу. Вечером». Больше вопросов она не задавала. Но коробку я на всякий случай далеко от себя не отпускал. Слишком часто Воронова на нее поглядывала, и был риск, что вечера она не дождется, если на какой-то момент сюрприз останется без моего присмотра. К моему удивлению, сегодня все призраки были на базе, что в последнее время случалось крайне редко. Все время кого-то нет. Софью им представлять не нужно было. Летом я привозил ее к нам на базу, поэтому ребята были с ней знакомы. Пока они мне рассказывали последние новости, прошел почти час. В основном все как обычно. Новые подвиги, забавные истории, ну и ругань между собой, куда без нее. После того, как все самое интересное рассказали, призраки отправились вместе с Ткачом и Софией в тренировочный зал. Я просил его начать тренировать Воронову, как только у нее появится свой энергетический меч. Вот уже несколько дней, как он у нее был, и теперь всем хотелось посмотреть, на что она способна. Узнав о том, что она моя сестра, призраки вообще общались с ней с большим интересом. Вот и сейчас дружно потопали в спортивный зал, споря на ходу. Получится у нее хоть что-то? Или она окажется неповоротливой черепахой? Лично я считал, что все у нее получится. Справился же Ткач с Полиной. Судя по его словам, у Лазаревой получалось очень неплохо. До профессионального фехтовальщика ей, конечно, еще очень далеко, но, по крайней мере, она перестала выглядеть так, как будто размахивает палкой. В случае с Софьей я рассчитывал на более высокие результаты. Во-первых, она была не такая упертая, как Лазарева, поэтому уже неплохо. Во-вторых, Ткач уже весьма поднаторел в преподавательском деле и знает, как сделать так, чтобы его уроки легче давались. «Ибрагим, мне нужно с тобой поговорить», — сказал я Турку, когда мы остались с ним вдвоем. В этот момент призрак автоматически собрался, а безмятежная расслабленная улыбка исчезла с его лица. Мне нравился его подход к делу. Ибрагим был одним из тех, кто умел мгновенно сосредоточиться и стать серьезным. Иногда меня это даже забавляло. В такие моменты у него всегда был такой вид, как будто от того, что я сейчас скажу, зависело все его будущее. «Я весь внимание, мой господин», — ответил он, и покосился на коробку с сюрпризом, с которой я по-прежнему не расставался. «Расслабься, все не настолько серьезно». На этот раз я не смог удержаться от улыбки. «В ближайшее время я умирать не собираюсь». «Рад это слышать», — кивнул он, однако расслабляться не спешил. «Мне нужен помощник, хороший и толковый помощник, который сможет занять твое место рядом со мной». В этот момент у турка открылся рот, а глаза стали такими несчастными, что я хорошенько задумался, а не сказал ли я ему чего лишнего. «Я чем-то перестал вас устраивать, мой господин?» — спросил призрак. «Мне показалось, что все хорошо. Я ни разу не дал повода». «Что? При чем здесь ты вообще?» — спросил я, не дав ему договорить. «Я совсем другое имел в виду. Мне нужен призрак, который будет сопровождать меня в моих путешествиях и делать то же, что и ты, до того, как стал заведовать тенями». Он молча смотрел на меня, видимо, переваривая то, что я ему сейчас сказал. «Но вы же можете позвонить мне, когда это нужно», — наконец сказал он. «Могу. Но бывают моменты, когда твоя помощь нужна мне здесь и сейчас, а тебя рядом нет, и срочно явиться ты не сможешь, потому что находишься черт знает где». Я пожал плечами. «Ты же не можешь разорваться на две части, правильно? И у наемного отряда я тебя забирать не могу, потому что он практически изначально создавался с таким расчетом, что ты здесь будешь хозяйничать. Ты уверен, что остальные призраки не разбегутся, если мы тебя заменим на другого?» «Не уверен», — ответил он, даже не раздумывая. «Точнее сказать, уверен в обратном. Совершенно точно разбегутся». «Вот видишь», — сказал я и вздохнул. «А без помощника я не могу. Ты же не хочешь, чтобы меня прикончили в каком-нибудь подземелье просто потому, что рядом со мной не было призрака, который мог бы смотаться вперед и разведать обстановку?» Он помолчал еще немного, а затем кивнул. «Я все понял, мой господин. Вы совершенно правы. Вам не стоит рисковать понапрасну». Он почесал затылок. «У меня нет никого на примете, кого я вам сразу могу привести. Но я найду подходящего призрака». «Ну вот, совсем другое дело», — расслабился я. «Только постарайся не затягивать, хорошо? Мне такой призрак уже давно нужен был. Я на Кайсарова рассчитывал, так он к вам сюда переселился». «Сегодня же займусь этим». «Отлично. Теперь второй вопрос. Что там с апостолом? Очень надеюсь, что он еще жив». «Жив», — обрадовал меня призрак. «И даже практически не изменился с тех пор, как я его видел в последний раз». «Неплохо. А как нам с ним увидеться, ты не думал?» «Насколько я могу судить, образ его жизни ничуть не изменился, и он по-прежнему не покидает черный плющ. Поэтому вариант только один. Просто прийти и попросить, чтобы нас к нему отвели». «Допустим, нас туда отведут», — согласился я. «Но это еще не значит, что он захочет с нами разговаривать. Я правильно понял тебя? В прошлый раз ты говорил, что он немного замкнут». «Все так, мой господин. Но на этот счет у меня есть кое-какие мысли. Поэтому, как только вы найдете для этого свободный день, я к вашим услугам». «А, значит, у турка есть какой-то план. Это немного меняет ситуацию. Даже плохой план — это гораздо лучше, чем его полное отсутствие. Теперь нужно будет решить, когда выделить для этого время». «А что у вас в коробке, мой господин?» — отвлек меня от размышлений призрак. «Или это не касается нашего разговора?» «Нет, не касается», — покачал я головой. «Хотя... Слушай, я сейчас тебе покажу одну штуку, а ты постарайся приносить мне такие же по мере возможности, хорошо?» «Если это будет в моих силах», — осторожно ответил Ибрагим. «Не беспокойся, ничего сложного», — сказал я и начал ломать сургучные печати на коробке.